«Беру вон ту брюнетку», — неожиданно произнес я. «С нее и начнем». Почему-то радостно потер руки торговец. Пока он объявлял условия и расхваливал товар, я, не отрываясь, смотрел на девушку. Она с такой силой вцеплялась в цепи, которые крепили кандалы к шесту, что, казалось, те должны были порваться. Глаза ее продолжали пылать гневом, а губки пару раз открылись и закрылись, словно девушка хотела что-то сказать. Она даже прошептала что-то еле слышно, но по выражению ее лица я догадался, что она выругалась. «Ого, какая экспрессия! С такой в постели не соскучишься!» Я вдруг понял, что страстно хочу приручить эту дикую... С кем бы ее сравнить? Гибкое тело, оплетенное черными полосами ткани, было похоже на лиану или лозу. Его венчала изящная головка с тонкими чертами лица и собранными в сложную прическу локонами, открывавшими розовые от смущения ушки и пылающие щеки. Роза! Ассоциация пришла неожиданно. Пунцовая роза с шипами. Это было видно по взгляду и иномерянки, где так и читалось. «Живой, не сдамся». «Еще как сдашься, девочка». «Виконт...» «Нет, теперь уже граф Росвард». «Умеет объезжать как норовистых лошадей, так и диких кобылок». «Начальная ставка 100 золотых», — провозгласил работорговец. 150, тут же сказал виконт Лемарк. 200. Лениво сказал я и отсалютовал ему рукой, в которой держал перчатки. 300, заявил блондин-иностранец. 400, сделал ставку я. 450, побил ее блондин. Виконт Лемарк насмешливо присвистнул и махнул рукой, устраняясь. Поэтому дальнейший торг пошел между мной и иностранцем. Цена росла, а вместе с ней и удивление окружающих. Я и сам не понимал своего упорства платить втридорога за какую-то неизвестную девчонку, пусть и с магией. 1000! Уже нервно сказал иностранец, и я улыбнулся, понимая, что он уже почти исчерпал отпущенный лимит. 1500! Томно произнес я, и в зале воцарилась тишина. «Будете повышать ставку?» — уточнил торговец у блондина, но тот только раздраженно мотнул головой. «Девушка ваша, ваше сиятельство!» — подобострастно склонился передо мной господин Нумас. «Привести ее ко мне в карету!» — коротко приказал я, вставая. «Мне уже не терпелось оказаться с ней наедине». Глава 3. Таня. Голоса невидимых мне мужчин звучали как пощечины, от которых у меня все тело покрылось мурашками. Вот осталось только двое соперников, которые явно пытались перебить друг у друга товар. То есть меня. Как же мерзко это звучит. Судя по удивленному присвисту кого-то из покупателей, цена, за которую меня купили, оказалась высокая. «А из-за чего сыр Борта?» Я совершенно не слушала, что мне говорил господин Нумас, когда они меня поймали, поэтому не понимала, зачем вообще нужна кому-то. Женщин у них и своих хватает. Пока нас везли в клетке, я оглядывала с любопытством новый мир. Похож он был, надо сказать, то ли на фильмы сказки, которые я изредка смотрела на старом телевизоре у бабки, пока он не сломался окончательно, то ли на рассказы о Средневековье. По улицам ходили одетые в длинные платья женщины и мужчины в плащах. По одежде можно было догадаться, что разряженные в шелка и драгоценности дамы были аристократками, а в скромные платья скучных цветов одевались бедняки. Но в любом случае нужды в иномерянках у них явно не было. Так зачем же я им? А вдруг на опыты? От этой мысли я вся похолодела. 900, сказал мужчина, которого я не видела, но чей голос леденил меня еще больше, чем мои мысли. Такой властностью и равнодушием от него веяло. Такой точно разрежет, как лягушку, и даже бровью не поведет. 1000! С явным отчаянием произнес второй мужчина, который чисто по голосу, живому и теплому, понравился мне гораздо больше. 1500! Раздался мой приговор, а несколько позже. Привести ее ко мне в карету. Мне хотелось заплакать от отчаяния. «Тогда я поборюсь за блондинку», — произнес мужчина, который проиграл. И тут же начался торг за Лену. Меня тем временем отстегнули от шеста, набросили на плечи широкий плащ и повели куда-то. Глаза с трудом разбирали, куда идти, но меня крепко вели под руки, словно боясь, что я убегу. «Снимите эту мерзость!» — попросила я своих провожатых, указывая на браслет. Но мне равнодушно бросили. «Это решит ваш новый хозяин». И меня передернуло. Когда я вошла, вернее, меня впихнули в карету, мужчина уже сидел напротив, но темнота не позволяла увидеть его лицо. «Трогай!» — бросил он, стукнув по стенке кареты, и та тронулась. Я нервно облизывала губы, боясь произнести хоть слово. А что, если сейчас открыть дверцу и побежать? Темно, безлюдно, а я полуголая и на каблуках. «Как тебя зовут?» Вдруг раздался в темноте уже знакомый властный голос, обдавший меня холодом. «Таня». Машинально ответила я и тут же зло спросила. «Да какая вам разница?» «Таня». Словно пробуя на вкус мое имя, повторил невидимый мне мужчина. «На местный манер будет Танилла. Тебя устроит?» «А меня кто-то вообще спрашивает?» Возмутилась, чувствуя, как слезы и злость одинаково начинают выливаться из меня. «Да, я вот спрашиваю. Но если не хочешь, могу звать тебя Таня». «Таня была в том мире», — стараясь не разрыдаться, возразила я. «Значит, Танилла», — спокойно резюмировал незнакомец. «Меня зовут Тариус. Имена очень подходят друг другу, не находишь?» «Не нахожу», — буркнула я и отдернула занавеску кареты. «Хочешь посмотреть, куда мы едем?» — по-своему понял хозяин экипажа и раздвинул занавеску еще шире. Я с трудом подавила в себе желание оглянуться на него. Но нет уж. Сделаю вид, что он мне безразличен. Мимо проплывали освещенные луной дома, все не выше двух этажей. Фонарей почти не было, и только бледная луна, похожая на земную, выпрыгивала из-за черепичных крыш. «Мы едем по столице Ликлеции, королевство, где я служу королевским магом. В прошлом месяце в сражении я получил ранение, так что теперь у меня законный отпуск. Возможно, я и вовсе не вернусь на службу, а поселюсь в своем имении Черные Лилии, что находится в двух днях пути отсюда». Голос мужчины звучал спокойно, словно убаюкивающе, но я не верила его желанию успокоить меня. «Что вам от меня надо?» Нервно повернулась к нему и столкнулась взглядом с незнакомцем. Замерла, разглядывая его. Его умное лицо с острыми скулами, освещенное луной, было гладко выбрито,